Она уже собралась расстегнуть воротник куртки, скинуть надоевшую серую одежду. Рука охватила гладкую ткань без рукавки капитанского костюма. Перемена Эл позабавила. С одной стороны, античный антураж, а с другой стороны, фрагмент формы космофлота, который она не носила уже давно. Нелепое сочетание. Опять ее любимые ботинки. Но на этот раз в комплект не вошла куртка. Но и вид у нее по местным меркам нелепый. Она подняла глаза к небу и засмеялась. «Можно к тебе?» — услышала она знакомые нотки баритона Дмитрия. Эл вздрогнула от этого голоса. Когда она обернулась, радость пропала с лица гостя. Гай заметил ее напряжение. «Тебе сюда можно?» — предупредительно спросила она. «Ну, вообще-то нет», — признался он. Его не остановило собственное признание, он целиком показался из-за угла каменной стены. Гнать его с таким умильным выражением лица было жестоко. Она просто махнула, приглашая его. Он радостно, как мальчишка, подскочил и уселся рядом. «Ты же узнал меня?» — спросил он. Он ткнул ее ребром ладони в середину плеча. «Я ниже этого был, когда мы расстались». «Но ты очень большой», — призналась она. «Гай видел в ней парня, или это то же, что в прошлый раз?» Возникшее было притяжением, оно стало ослабевать, она напомнила себе, что он не Дмитрий. Тут он глянул хитро, как Димка, и Эл чуть не зажмурилась. Она бы годы жизни отдала, чтобы опять видеть своего друга вот таким же, искрящимся жизнью, завораживающим, обаятельным, полным радости бытия. Она с трудом выдохнула. «Меня давно не было». Она сказала наводящую фразу. «Мне было довольно обещание, что ты появишься. Ты не нарушаешь обещаний», — заверил он по-детски наивно. «Если тебя тут увидят, накажут?» «Обязательно. Меня и так накажут». «Прости. Увидев на горизонте это крыло, я подумал только о тебе. Тобой всегда двигала страсть летать. Я уже не мог сдержаться, а когда твои путы стали лопаться, я понял, что медлить нельзя. Тебе нужна была моя помощь». «Я преуменьшила свой вес. Бывает погрешность в расчетах», — созналась она. «Но все обошлось». «Это было впечатляюще, по всем правилам наглость твоей стороны, но ты ей появляешься тут не за тем, что ищут все». «А что здесь ищут все?» «Познание, то, что я здесь никогда не искал. Ты заберешь меня отсюда, правда?» Она растерялась. Что ему ответить? Он начал говорить, но его вопрос застрял в ее сознании, отрезав от этой реальности. Он опирался локтями о колени, как Дмитрий не делал. Смотрел восхищенно на простор впереди, взгляд восторженный. Глаза горят. «Если бы...» Она разволновалась, схватила за крепкую кисть. «Подожди», — остановила она. «Ты меня наверняка узнал. Может быть, я не тот странник, и я тебе не друг?» В ответ он затрясся всем телом от смеха, по-мальчишески сморщив нос. «Тебе нравится испытывать меня?» Она решила рубануть с плеча. «У меня нет прежней памяти. Я тебя не помню. Я не знаю, кто я». Он сначала замер, осмыслил, потом протянул руку, коснулся ее щеки, жест был нежный. Он вздохнул, промолчал. «Как бы там ни было, это все равно ты», — уверенно, серьезным видом заявил он. «Я тебя ни с кем не спутаю. Хотел бы спутать, но не могу. Я всегда ношу в себе отпечаток твоей силы, а ее подменить нельзя». Он склонил голову, потом поднял. Он снова улыбнулся, на сей раз сдержанно, потом мягко ткнул ей в грудь двумя пальцами. «Ты меня узнал. Узнал, я видел. Ты же знаешь, я бы мгновенно разоблачил обман. Ты просто не ожидал увидеть первым именно меня. Ты сам учил меня различать колебания пространства. Я почувствовал тебя еще там, внизу. Ты возникал несколько раз, пока решился на подъем. Ты и Барриль, великий из странников, мой друг. Ты не помнишь, но я первый придумал называть тебя Эл. Мне было лениво говорить твое имя целиком», — с гордостью сказал он. Это был безапелляционный Димкин тон, и его прямота, видя ее смущение, он посмотрел еще раз сочувственно, потом тихо тоном заговорщика заговорил. «Ты не говори никому. Наставнику можешь сказать. Он тебе посоветует, как лучше справиться с последствиями забвения, а остальное мало кто заподозрит. Тебе в помощь отдали Иолу. Она провидится, может осторожно попросить ее посмотреть. Она такая воспитанная, очень предупредительная, а еще безмерно чистосердечная и скромная. Она даже в мыслях не представит разболтать твою тайну. А если тебя будет донимать наш архивариус, всегда можно списать отказ на занятость или желание отдыхать. Ну а потом что-то ты видел, болтая о глупостях. Что-то ты помнишь?» «Помню». «Двух историй ему будет довольно. Он, по всей вероятности, был тут мастером уловок», — говорил он с большим знанием дела. «Мне здесь скучно», — вздохнул он. «Ты слишком много болтаешь». Она вдруг не сдержалась, потрепала его темную шевелюру. «Ну, мне это даже нравится». В ответ он по-детски хихикнул. «Я тебе очень рад. Сдержаться не могу, завтра это пройдет. Ночь спать не буду». Она поняла, что он не уйдет, если не настоять. «А чем ты сейчас должен заниматься, Гай?» — спросила она с намеком. «Зубрить законы», — скорчил он брезгливую гримасу. «Так иди», — настоятельно сказала она. «Да глупо это. На каждый закон есть своя уловка, как его обойти. Нет абсолютных законов. Например? Ну, например, закон тяготения. У него есть антизакон. Что тебе сегодня удалось продемонстрировать? Каждому действию есть равное противодействие». «Золотые слова! Обожаю!» — вкушая каждое слово, как сладость, сказал он. Она не удержалась, все эти ужимки были так знакомы. Засмеялась, он просиял. «И все же нам следует соблюдать местные правила», — сказала она и делала жест, отсылая его. «Мне нужен отдых». «Исчезаю!» — прошептал он и просто убежал, мелькнув в дверях комнат. Восторженный и такой знакомый Гай не покидал ее мыслей. Солнце уже пекло неимоверно. Она поднялась и ушла в прохладу личного покоя. На неширокую скамью были наброшены легкие ткани. Тут можно было прилечь, и она давно не имела возможности поспать, без оглядки на то, что творится вокруг. «Значит, я все же Эл», — заключила она и сладко потянулась на лежанке. Она сразу забылась сном. Очнулась она в сумерках, кто-то тихо шуршал в смежной комнате. Она прокралась к дверному проему, двери не было. Он ничем не завешивался, она выглянула из-за угла. В углу горел живой огонек в очаге. Низенькая и хрупкая, как ребенок, создание раскладывала на длинном вытянутом столе ткани, заботливо, мечтательно разглаживая складки и морщинки. Догадаться, кто это, было нетрудно. От одного только взгляда юная девушка встрепенулась. «Я чувствую», — предупредила она. «Я догадываюсь», — подала голос Эл. Девушка была совсем миниатюрной. Маленькие ручки были прижаты к груди. Она изобразила глубокий поклон. Эл вышла из-за угла, остановилась и, подпирая спиной стену, спросила, разглядывая ботинки. «Как по-вашему, Иола, я мужчина или женщина?» Иола не смутилась. Она склонилась на бок голову, задумалась и вслушалась. «Вы не то и не другое», — сказала она. «Вы лишь выбираете фазу существования. Склоняйтесь все же к женской». «Вот так. Это очевидно?» «Еще нет», — снисходительно сказала девушка. «Но ваше будущее само диктует этот выбор. Вы станете женским существом, когда расстанетесь с этой оболочкой». «И когда это случится?» «Скоро», — сказала она. И вгляделась в эту малюткую вещунью, которая без обиняков говорила опасные для любого прорицателя вещи. «Я понимаю ваше осуждение. Но я, к сожалению, с трудом могу себя сдерживать. Я не могу не озвучивать, что вижу, но я усиленно этому учусь. Поэтому я здесь. Мне еще неведомо искусство понимать, что можно говорить, а что нельзя. Я смиренно молю меня простить, если я задела ваши чувства». Она помолчала. «И о забвении я тоже не скажу. Гай меня попросил». «О, у вас уже сговор», — заметила Эл. «Он только просил, я не могу ему отказать». «Это было сказано с особенной интонацией», — Эл подняла брови. «Он ей нравится». Она улыбнулась. «Не забирайте его. Прошу и умоляю», — встревоженно попросила она. Эл вопросительно посмотрела. «Правда? Девушка даже подскочила на месте. У вас нет такого намерения?» «Ну, во всяком случае, сейчас», — заверила Эл. «Однако у нас тоже будет уговор. Гаю ни намека, ни звука, ни взгляда. Он очень проницателен». «Тогда мне придется его избегать», — грустно сообщила девушка. «А что вы там такое готовили? Для меня?» — решила сменить тему Эл. «Да, одежду. Не могу угадать, что вам понравится. Что носят странники?» «Да что придется, попробую угадать», — предположила Эл. «Сначала Гай, теперь это удивительное создание. Их искренность, непосредственность просто обескураживали. Не на йоту хитрости. Приятно». Девушка подошла ближе, взяла за руку и отвела ее к огню. Потом повернулась к столу, стала выбирать. А потом снова повернулась к Эл. Она рассматривала ее лицо, потрогала скулу, волосы, плечо. Безрукавка ее сильно заинтересовала. Она присела на корточки, изучая ботинки. Эл щелкнула каблуком об пол. Ловитель издал приятный звук, и девушка с восторгом подняла на нее глаза. «Хотите, я надену вам на ноги колокольчики, и вы будете приятно звучать. Вам понравится». «Ты знаешь, как я звучу?» Девушка склонила голову и перестала улыбаться. «Пожалуй, мне трудно воспроизвести этот звук. Я говорила о простых украшениях». Она прислушалась. «Но я поняла. Вы лишь испытываете меня. Вам нравится ваша собственная одежда. Я не могу сказать, сколько здесь пробуду и как уйду, поэтому предпочту свою одежду». «Все-таки», — сказал Эл. «А где мой парашют?» «Его несли с площади. Я узнаю. Он вам нужен?» «Возможно, пригодится», — согласилась Эл. И Ола встала. «Наставник идет сюда. Примите его во внешней комнате».